Шеол. В сумерки, проходя по базару в Яффе, я нечаянно поднял глаза и увидел тонкий серп луны. Закрывались в полумраке рядов лавочки, проносили от фонтана последние кувшины. Собаки, горбясь и сливаясь с темнотой внизу, подбирали остатки торга. Неожиданно дошла откуда-то нежная сладость цветущего дерева. Я поднял глаза и увидел в легком и прозрачном небе вихр пальмы, а над ним острый, чистый, тонкий лук Астарты. На берегу под городской стеной тянуло теплым ветром с неоглядной мелкой зыбью взморья. Чуть видные, мягко и красиво намазанные сизой мутью облака терялись на закате. «Сумерки, море, угол Ханаанско-Аравийских берегов», — подумал я. Над стеной в старом каменном домишке зияет черная оконная дыра без стекол. Слышно, как там в каморке без огня укладываются спать и плача ссорятся дети. На западе над лиловатой тьмой моря склоняется покрасневший, меркнущий и теряющийся в небе полумесяц. И так пустынны сумерки над гаванью бесследно исчезнувшего с лица земли Ханаана, так все просто и бедно вокруг. Точно я один в мире, у его безлюдного начала. На другой день я покинул Яффу. Убирали трапы, вечерело. Жаркое солнце склонялось к Золотому морю. Рейд стоял как зеркало. Рифы обнажились, отдыхали. Белые чайки, плававшие над кормой, казались огромными. В упор освещенная Яффа, громоздясь на холме перед нами, переливалась зеркальным отражением воды и вся была цвета банана. Задрожала, поворачиваясь корма, забурлил винт, и Яффа тронулась. Но я не спускал с нее глаз. До тех пор, пока она, все отдаляясь, не слилась, наконец, песками на юге, фиолетовыми от голубой дымки воздуха и опускающегося солнца. А потом я смотрел на Саронскую долину, вдоль которой мы шли на север. Все смутнее и печальнее становилась долина. Солнце погасло, и вода у берегов стала тяжелой, кубовой. Одиноким, затерянным казалось какой-то селеньице, далеко-далеко белевшее синие равнины. Я смотрел и дивился безлюдности этого побережья. Вон где-то там, в устьях мелких рек, бегущих от кормила, лежала Кесария. Некогда это был славный порт и город Ирода. Теперь только пески, камни и колючий кустарник. И так по всему побережью. С вечера было тепло и ясно. Палуба, испещренная легкими тенями снастей, блестела. В вышине сквозь снасти тепло сиял полумесяц. Наблизился Ливан. На ночь я открыл в каюте иллюминатор и после полуночи проснулся. Стало прохладно. По темной каюте ходил сильный влажный ветер. Я заглянул в иллюминатор, и там была серая темь. Пахло морем. Ливан дышал мглою. Во мгле, как на краю земли, висели два мутных маячных огня. Дальний был красноватый. Я подумал, это Тир или Сидон, и мне стало жутко. За Кесарией следы Египта и Финикии. Во времена служения Астарте на месте Кесарии был какой-то большой ханаанский город, упоминаемый в надгробном заклятии царя Эзмунацара. Ранее во времена поклонения Богу всепожирающего времени,